Как мог человек, проповедовавший насилие и ненависть, повести за собой так много людей? Мрачное обаяние Адольфа Гитлера. Сегодня вечером в 23:00 на Viasat History.